человечество достигнет практического бессмертия. Владимир Афанасьевич промолчал. И зачем только ему еще книгами и брошюрами себя расстравлять, подумал он. Золотухин оттолкнул Гиппократа, тяжело вздохнул и опять закурил, вконец замученный своим горем, сломанный, согнутый человек. Помолчали. А немного погодя, Устименко спросил Золотухина о сыне. Он никогда не раздумывал, когда и о чем можно или нельзя разговаривать. Гиппократа Зиновий Семенович, разумеется, читал из-за сына, и Устименко спросил, как с ним и что. «Да я уж Степанова вашего выспрашивал», — глядя в сторону, сказал Золотухин. «Он мне порекомендовал именно на профессора Шилова надеяться, крупнейший авторитет и в данной как раз области». Устименко крепко сжал челюсти. Нет, он не был против авторитетов. Он просто был за Богословского. «Что ж о Сашке говорить?» — с трудом выговорил Золотухин. «О Сашке теперь говорить нечего». «Плохо там дело, товарищ Устименко, совсем плохо. Жену сегодня опять туда направил, не знаю, как доедет, из сил выбилось. Один ведь он у нас остался». «Вы мне расскажите то, что вам известно, я ведь врач». «Оперировали его». Устименко молчал. Крутая складка легла меж его бровей. «Ну?» — наконец спросил он. «Никакого «ну» быть не может. Проросло все. Зашили обратно». «Опухоль. Мне подробности важны. Какая?» «Да уж, наверное, то зашили, что удалить не могли». «Кто оперировал? Шилов? Кто ж другой?» «В общем, с этим вопросом все. Какие у тебя, товарищ Устименко, еще дела? Желаешь о своей квартире со мной побеседовать?» «О своей не желаю». И, понимая боль Золотухина и вдруг раздражившись на этот его вопрос, Устименко сказал: «А о других врачах желаю. Кстати, от своего ордера я отказался, приложив к нему заявление, чтобы жилплощадь отдана была под коммунальную квартиру больничному персоналу, а кому именно, мы сами разберемся». «Кто это мы?» «Допустим, я». Взгляды их пересеклись, вызывающие Устименки и насмешливо печальные Золотухина. Но Владимир Афанасьевич уже понесло. «Вы предполагаете, — сказал он, — что товарищу Лосому видней, кто должен в первую очередь получить квартиру? Или вам видней? А почему, собственно, вы так предполагаете? Не потому ли, что подразумевается, получит ордер Устименко и укротится со своей настырностью? Неловко ему станет? Так нет же, не неловко. Уж такой у меня характер тяжелый. Еще в давние времена говорили мне, что я и ригорист, и мучитель. Такой у меня проклятый характер, товарищ Золотухин, что никакие силы меня не примирят ни с вашими архитектурными ансамблями, ни с колоннами, ни с монументальностью, так же, как не примирят со спецкорпусом больницы, который мне рекомендуют строить». «А ты и по сей день не согласился?» — спросил Золотухин. «Не согласился и не соглашусь никогда». «Да почему?» «Во-первых, потому что спецбольничка у вас уже есть, и вы ею вполне устроены. А во-вторых, потому что Кремль у нас один, и кремлевская больница одна. Не может быть филиалов Кремля, кощунственно это. Неужели непонятна моя мысль? Ведь если дальше идти, то в районной больнице тоже надо спецпалату создавать, если до логического абсурда этой дорогой шагать». Золотухин смотрел на него внимательно. «Ну-ну», — сказал он с любопытством. «Почему же плоха спецбольница? Разъясни». Устименко разъяснил. «Если жена секретаря райкома рожает в районном родильном доме, секретарь волей-неволей знает, какие там порядки, как обстоит дело с постельным бельем, чем кормят, тепло ли, светло ли, хороши ли нет доктора с сестрами и с нянечками». «Да и почему, — спрашивается в задачке, — почему дочка, допустим, зампреда исполкома, должна лечиться и лежать в особой детской палате специальной больницы, хоть болезнь у нее пустяковая, в то самое время, когда дочка другого человека, не прикрепленного к спецбольнице,